Меня потянуло помочиться, еле успел встать и выйти на крыльцо. Струя была красной, сходу определил, почки пробили. Сделав дело, вернулся назад и страшно, буквально катастрофически захотел есть, верный признак, что отторглось очень много мертвой поврежденной плоти, организм требовал кирпичиков для восстановления. Встав с табуретки, я отправился на поиски пропитания. Идти было трудно и противно, пол выглядел так, как будто люди попали под удар лопастей грузового вертолета. Даже наступать в это месиво было мерзко, но инстинкт гнал меня за пропитанием. Пройдя через комнату, я попал на кухню, где по запаху нашел что-то съестное, остатки жареного на вертелах мяса, и с жадностью стал отрывать от большого куска кусочки поменьше, помогая себе мечом, и запихивать их в рот, давясь от жадности. Так продолжалось минут 20, я набил себе желудок, нашел там же кувшин со слабым вином и запил съеденное. Захватив кувшин, вернулся в гостиную и тут с содроганием услышал наверху, на втором этаже дома, чьи-то крики и плач. Поставив кувшин на столик, огляделся по сторонам, содрал с пуховой подушки наволочку, проделал в ней дыры для глаз и рта, натянул на голову и пошел наверх. Пока я был на кухне и поглощал еду, у меня созрел план. Нужно было как-то замаскировать это побоище. Этот мир еще не дожил до экспертов-криминалистов, а значит, надо было сделать так, чтобы никто не мог понять, что тут случилось, и не подумал, что это все сотворил один человек. Я сильно надеялся, что Амунг стянул в свой двор все ресурсы, которые мог изыскать, и более никто не знал о намеченной в ночь операции, кроме тех, кого я убил. В доме должны были находиться еще люди, слуги, наложницы Амунга. Как с ними быть? Слуг, похоже, я всех положил, они тоже были ребята еще те, кидались на меня с ножами и палками, когда я рубил приближенных хозяина. Рабов же в качестве прислуги Амунг не держал. Оно и понятно. Рабы должны были его ненавидеть так, что доверить им приготовление пищи или питья он не мог, как минимум, плюнуть в кувшин. Оставались наложницы, как я уже слышал ранее, служившие ему объектами для истязательств. С ними мне нужно было что-то делать, чтобы они не смогли выдать информацию и описать меня страже. Кстати, мне пришлось убить и часть стражников, которые дежурили в охране Амунга. А что лучше скрывает следы? Только огонь. Но не убивать же мне еще и наложниц. Я же не маньяк типа Амунга. Вообще, я еще раньше замечал, чем ущербнее, чем подлее человечишка, тем больше он любит мучить и истязать тех, кто слабее. В нашем дворе был один придурок, реально придурок, олигофрен в стадии дебильности, туповатый здоровенный пацан. Он был таким тихим, подхалимом, но одно время соседи начали замечать, что у всех пропадают кошки. Потом их находили растерзанными, разорванными на части, с выколотыми глазами и отрубленными лапами. Сбились с ног в поисках того, кто это делал, и нашли, случайно. Мужик из соседней квартиры в поисках своего котейки завернул за гаражи во дворе и увидел, как этот вот тихий подлиза насаживает его любимца задом на арматуру. Нравилось ему смотреть, как животные умирают в муках, не имея возможности спастись от своего истязателя. Мужик поколотил этого дебила. Так после этого случая против него возбудили уголовное дело, обидел убогого. Я ненавидел таких изуверов и, честно говоря, убивал бы их на месте. Таким выродкам не место на белом свете. Сегодня он мучает животных, а завтра, кого он будет убивать завтра? Наших детей. Из таких и вырастают самые страшные серийные маньяки. Подобным маньяком, похоже, был и Амунг. Не раз до меня доходили слухи о его развлечениях, и теперь пришло время убедиться, что слухи возникали не на пустом месте. Поднявшись по лестнице на второй этаж, я пошел на крики и стоны и скоро оказался перед запертой дверью, вход в которую был заложен брусом. Поправив на голове свою импровизированную маску, я выбил брус из держателей и толкнул ногой дверь. В нос мне ударила кошмарная смесь запахов нечистот, тлена, свежей крови, мочи и чего-то сладкого, неприятного, смеси духов и камфоры. Я задохнулся от такой вони, но пересилил себя и вошел внутрь. Помещение освещалось теми же масляными фонарями, четыре из которых висели по стенам, и было хорошо видно все. По периметру стояли деревянные клетки, в которых сидели обнаженные подростки, девочки и мальчик лет 13-14. Они со страхом уставились на появившуюся в дверях фигуру в колпаке на голове и с мечом в руке, попятились, вцепившись друг в друга, а потом стали громко плакать и просить их не трогать, не делать им больно. Я с ужасом поглядел вокруг и обнаружил источник криков и стонов. Посреди комнаты стоял вделанный в пол кол, на который была нанизана девушка-подросток, со связанными сзади руками, еще живая, но явно ненадолго. Кол уходил в ее влагалище минимум на метр, и она, перемежая стоны и крики, просила: «Убейте меня, пожалуйста, не мучайте больше». Смотря перед собой пустыми глазницами, ей выкололи глаза. На полу под ней растеклась лужа свежей крови, а рядом было установлено какое-то приспособление, по типу дыбы. На нем находился распятый мальчик с выдранными, висевшими лохмотьями гениталиями и выпавшими из живота внутренностями. Он был мертв. Я ничего не мог с собой поделать, отбежал в сторону, и меня стошнило. И это после того, как я перебил столько народа, работая, как мясник топором. Но там были враги, воины с оружием в руках, а тут, беззащитные подростки, фактически дети, и эта жирная тварь измывалась над ними в свое удовольствие. Сколько он загубил тут детей? Ну почему, его до сих пор никто не остановил? Я все-таки преодолел себя, сжался весь и, на негнущихся ногах подойдя к стонущей девушке, ударом меча отрубил ей голову. Большего я сделать не мог, она только промучилась бы еще несколько часов, но все равно скончалась бы, с проткнутыми насквозь внутренностями шансов у нее не было. Превозмогая себя, я потянул вверх ее тело, кол вылез из нее, и она оказалась у меня на руках. Почему-то мне показалось, что я должен был снять ее с кола, что нельзя было оставлять ее в таком унизительном и страшном положении, что так будет правильно. Я положил труп на пол, глянул на кол, он уже дошел ей, наверное, до области сердца. Видимо, она дергалась на нем, и кол погружался в нее все глубже, пока не прошел почти через все туловище. Рядом с орудиями пыток я заметил широкую кушетку на прочных ножках и понял: вот тут и сидел Амунг, отдыхая от пыток и наблюдая за муками своих жертв. Я в ярости стал рубить эту лежанку и успокоился только тогда, когда устал, а от нее остались только груда палок и пух из разорванной перины. Остановившись и переводя дух, я понял: как раз это готовил Амунг мне и Риле, такие же муки ожидали нас в будущем, и все сомнения в том, стоило ли уничтожать слуг и охранников этого монстра, сразу улетучились. Те, кто угождает чудовищу, сами чудовища и заслуживают той же кары, что и оно. Посмотрев на сидящих в клетках и сжавшихся от страха детей, с вытаращенными глазами наблюдавших за моими действиями, я глухо сказал: «Посидите пока там, я скоро вернусь. Все, больше вас никто мучить не будет, все закончилось». Они вздрогнули от звука моего голоса, но ничего не сказали. Подростки напоминали трех котят, которые прячутся за свои лапки от ужаса, вызываемого человеческой жестокой рукой. Я спустился вниз, сорвал с головы колпак, мои глаза были сухи, но их жгло, как будто хотелось плакать. Вот оно, рабство. Человек купил кукол, он разве не имеет права вырвать им глаза, как этой девушке на колу, и оторвать им части тела, как этому мальчику на дыбе, потому что ему так нравится? Он же заплатил деньги, и теперь они принадлежат ему, до самой своей смерти. Никогда, никогда я не смогу принять рабство душой. Нельзя человеку покупать и продавать человека, в этом я уверен всеми фибрами своей души, души потомка вольных казаков и хлебопашцев, воинов и земледельцев. Выйдя во двор, я занялся противной и тяжелой работой, стал стаскивать в дом трупы всех убитых мной боевиков и укладывать по разным углам, чтобы кости лежали потом не кучей, а как будто бы там, где людей застала смерть. Это заняло у меня около полутора часов, стащить трупы в дом, собрать их оружие и отправить туда же. Одной рукой было очень неудобно все таскать, двумя я бы сразу хватал по два трупа, а так приходилось брать по одному. Конечно, во дворе все равно остались и следы волочения, и лужи крови, но когда я запалю этот дом, основные улики все-таки сгорят вместе с ним. А может, даже то, что рядом, на площадке, если будет сильный жар, опять же закидает пеплом и мусором. А если обрушится дом, то вообще будет трудно понять, что тут недавно произошло побоище. В любом случае больше ничего я сделать не мог. Наконец я затащил последний труп, кинул рядом оружие и пошел шарить по кладовым, взяв фонарь. В большой кладовой в конце дома я нашел много кувшинов с растительным маслом, по одному притащил их в гостиную и щедро полил трупы, столы, портьеры, затем обошел другие комнаты и в каждой разбивал кувшины, выливал масло, готовя гиенну огненную проклятому месту. Пошарил еще, с удовольствием обнаружил какое-то крепкое спиртное, что-то вроде рома, обрадовался. Вот и горючее. Распределение кувшинов с горючкой заняло еще минут 40. Устал, как скотина. Попробуй-ка одной рукой таскать кувшины объемом литров по 10, не меньше, это с маслом, спиртное весело поменьше. Вроде все готово, теперь надо подумать о детях. Что с ними делать и куда девать? Убить я их не мог, это точно, выпустить на волю, их тут же поймают и снова продадут в рабство, а там они расскажут, что действовал один человек, опишут фигуру. Не все стражники глупы, так что вычислит меня в конце концов. Остается одно, забрать их с собой. Ладно, ну забрал, а дальше? Тащить в дом купца, чтобы они там жили. Они снова станут болтать, слугам, например, а те брякнут на улице, и все, хана, информация пошла гулять, а среди уличного люда обязательно есть стукачи, ну и все опять пошло-поехало. Значит, остается только одно. Забирать их с собой на корабль и увозить в Арзум. Вот я попал. А кому сейчас легко? Все, решено. Забираю с собой. Надо им подобрать хоть какую-нибудь одежку. Они же голые совсем. Как-то стрёмно голыми бродить. А на улице уже начинает светать. Надо побыстрее закругляться. Осмотрев трупы, я нашел три более-менее чистых. Один с отрубленной головой и два с перебитой гортанью. Снял с них рубахи, штаны, сандалии и, собрав все в охапку, пошел наверх. Подростки так и сидели в клетках, как я их оставил. Девчонки, вцепившись друг в друга, а мальчишка, сжавшись в комок, как раненый заяц. Мне нельзя было выпускать их из клеток раньше времени. Они могли помешать мне, разбежаться, привлечь внимание, да и сейчас я прежде всего думал о том, как бы мне не выпустить их из-под контроля. Сбегут по дороге, считай, я все сделал напрасно, все пойдет прахом. Осмотревшись, я обнаружил у противоположной стены груду поводков, на которых водили рабов. Их было несколько десятков, видимо, это все, что осталось от замученных амунгом жертв. Подойдя к куче, я с отвращением прикоснулся к этим орудиям принуждения, выбрал три штуки и пошел к клеткам. Вначале я решил освободить девочек. Клетка была заперта брусом, который был длинным и закреплялся далеко за клеткой, чтобы узник не мог его открыть. Я поднял брус и сказал как можно более ласковым голосом одной из узниц, небольшой брюнетки со смуглым телом, покрытым синяками от побоев: «Давай вылезай. Не бойся, никто тебя не тронет». Девочки еще теснее прижались друг к другу и заскулили, как собачонки. Я вздохнул, времени оставалось очень мало, скоро рассвет, уже небо начинало сереть. Ничего не поделаешь, полез в клетку, пахнущую испражнениями, и, схватив за руку одну из них, вытащил обеих. Девчушки визжали, брыкались, я никак не мог оторвать их друг от друга одной рукой. Потом взбесился и врезал оплеуху одной, прижал коленом другую и наконец растащил их, кричащих и рыдающих. «Да заткнитесь вы, дуры! Никто вас не тронет! Я вас освобожу, только дайте мне это сделать! Я убил вашего мучителя Амунга, сейчас мы уйдем отсюда, только нам надо это сделать скорее, пока нас тут не прихватили. Вы можете успокоиться и не орать». Девчонки испуганно поглядели на меня, теперь я уже был без колпака с дырками для глаз, затихли и, всхлипывая, покивали. «Ну, слава богам, а то я думал, что вы совсем спятили в этом логове». Я огляделся по сторонам и уже про себя добавил: «Не мудрено было бы спятить. Вот вам одежда, одевайтесь скорее. Так она же мужская». Не смело сказала, продолжая всхлипывать, девчонка посветлее. Вторая посмотрела на нее и уже спокойно и решительно ей ответила: «Ты что, дура, что ли? Надевай. Голая, что ли, пойдешь?» И они принялись разбирать и натягивать на себя шмотки, которые были им сильно велики. Таким же макаром я освободил мальчишку. Он вел себя спокойнее, уже не плакал, только был бледен как мел. Молча он натянул на себя штаны и рубаху, потом сандалии, и ребята застыли, ожидая от меня команды. Я немного помедлил и сказал: «В общем, так, вы вполне взрослые, почти взрослые ребята и должны меня понять. Сейчас я на вас надену рабские ошейники, временно, мы спустимся вниз, и я подпалю это мерзкое место. Потом мы быстро бежим отсюда туда, куда я скажу. Ну, бежим, сказано громко, идем, не привлекая внимания. Я рисковать не могу, если вы разбежитесь, то я и мои близкие люди окажутся в смертельной опасности. Я буду вести вас за поводок, как обычных рабов. Благо вы в мужской одежде похожи на рабов-юношей, которым богатый хозяин дал одежду со своего плеча. Все ясно». Я надел на угрюмых подростков ошейники, дал им в руки поводки, с наказом не запутаться в них и велел спускаться вниз. Выругался, девчонка посветлее запуталась в длинных штанинах и упала на пол, прямо в лужу крови несчастной девушки, которую я снял с кола. Ее вырвало, и она еще минуту с ужасом вытирала о себя испачканную кровью руку. Я выругался еще раз, подошел к ней и сказал второй девушке: «Подними ее штанины, я их обрежу. Давай, давай быстрее шевелись. Я не могу одной рукой сделать это самостоятельно. Шевелитесь, мокрые кураки. Рассвет скоро, не дай боги, нас тут застанут. Смерть всем будет». Подстегнутые моими криками, подростки задвигались быстрее, брюнетка придержала штанины и рукава остальных ребят, пока я их обрезал, затем они сделали то же самое для нее, и мы спустились вниз. Внизу ребята вытаращили глаза на десятки трупов в различных позах, уложенных мной на пол, а потом увидели мертвого Амунга с перебитой гортанью и лужей крови под ним. Брюнетка подошла ближе, всмотрелась, плюнула ему в лицо и стала пинать его тушу ногами, с рыданиями выкрикивая: «Сестра, несчастная Маруга, тварь, она обернулась ко мне и сквозь рыдания сказала: «Сестра моя, она была на колу, он еще ее мучил весь вечер, а потом на кол посадил, тварь». У меня запершило в горле, я прокашлялся и сказал: «Все, кончился он, забудьте, отойдите к двери, сейчас тут будет жарко». Вырвав из жирных рук работорговца ножны от своего меча, я вставил в них клинок и заткнул за пояс, потом взял несколько кувшинов со спиртным и расплескал вокруг, поверх ранее разлитого масла. Сняв со стены светильник, я бросил его на кучу покрывал и подушек, пропитанных адской горючей смесью, полыхнуло голубое жаркое пламя, затем закоптило загоревшееся масло, и мы выбежали из дома во двор, спасаясь от жара. Сбежав, я оглянулся, в окнах здания мелькали языки пламени, и уже потянулся черный жирный дым. Подумалось, трупы сами сработают, как поленья, когда разогреются хорошенько, настоящий крематорий будет. Надо быстрее бежать, скоро появится стража, обязательно сообщат, что в особняке Амунга пожар. Схватив поводки, я быстро вышел из ворот, ведя подростков за собой. На улице уже светало, луна почти исчезла, и в воздухе висел серый предрассветный сумрак. На горизонте появилась светлая полоска, знаменующая скорое наступление дня и приближение опасности. Мы быстро шли по булыжной мостовой вниз по улице, ускоряя и ускоряя шаг, чтоб уйти как можно дальше от загоревшегося дома Амунга. Навстречу пока никто не попался, но была опасность, что вот-вот улицы начнут заполняться народом, и тогда, чем быстрее мы покинем окрестности пожара, тем безопаснее для нас. Если все пройдет, как я спланировал, этот пожар примут за разборки бандитских группировок. Например, Сокол наехал или еще кто-то другой. Никто не сможет подумать на какого-то Акому, ни криминального авторитета, ни главаря какой-то группировки, за исключением того же Сокола. Он точно все поймет. Надеюсь, не предпримет никаких военных действий, в противном случае нам туго придется. Но нет, слава богам, до дома купца мы дошли без приключений. Я пнул дверь, и она распахнулась через секунду. Похоже, меня тут ждали, не ложились спать. Я перешагнул через порог, ведя за собой группу моих собачек, и на шею мне бросилась заплаканная Рила. Вернулся. А мы тут уже оплакиваем тебя, думали, погиб. И готовимся к обороне. Только сейчас я заметил, что столовая заполнена всевозможным оружием, мечами, щитами, только луков не хватало. С досадой я вспомнил, что забыл захватить из дома Амунга хотя бы один из тех мощных луков, которыми славился Арканок. Да что говорить, я даже не удосужился обшарить трупы, по всегдашней привычке, как-то даже и мысли этой не возникло, только и думал, как побыстрее оттуда убраться, чтоб ни одной лишней минуты не оставаться в проклятом доме. Вздохнул. Может, и к лучшему, что я не взял ничего из этого вертепа, гори оно там все огнем. Эти проклятые деньги, нажитые на горе людей, не принесут они счастья. Рила только сейчас обратила внимание на необычную группу в ошейниках, боязливо съежившуюся позади меня. Это еще что такое? Откуда взялись? О, боги! Ман, ты что, взялся всех уличных бродяг собирать к нам в дом? Где ты взял этих рабов? Потом расскажу, устало ответил я. Накорми их, пусть вымоются. Они натерпелись. Я все расскажу. Сейчас пойду приму ванну, сменю одежду и расскажу. Вы как тут без меня? Никто не появлялся из врагов. Не лезли к вам? Нет, не лезли, уже успокоившись, ответила Рила. Мы с Рункадом и Миракой всю ночь дежурили. Он молодец, все время ходил, смотрел, на улице стерег, чтобы сразу предупредить, если что. Дельный парень, сидевший молча на стуле с торца стола, покраснел от удовольствия и потупил глаза. Я обещать, я всегда выполнять, когда обещать. И тут же покраснел еще больше, видимо вспомнив, как он обокрал своего папашу и сбежал из дома. Это деяние совсем не тянуло на доблесть. Рила, пошли, поможешь мне помыться. У меня сил уже нет, одной здоровой рукой трудно. Конечно, конечно, пошли. Заторопилась Рила. Мирака, сними ты с них эти дурацкие ошейники и усади за стол. Покорми их, налей отвара, а я пойду мана отмывать. Мы прошли с девушкой в ванную комнату. Я снял меч, сбросил всю одежду и встал под струю прохладной воды, текущей из трубы. За ночь вода, нагретая солнцем, слегка остыла, и я с наслаждением ловил лицом живительную струю. Про себя я по привычке повторял бабушкино заклинание, которому она меня научила. «Внучек», — говорила она, — «меня еще моя бабушка учила. Вот ты льешь на себя воду, а сам приговаривай. С меня вода, с меня худоба. И если кто-то на тебя напустил порчу или коснулось тебя зло, все текучая вода и смоет». Теперь я с улыбкой вспоминал ее слова и повторял ее простое, незатейливое заклинание, чтобы смыть грязь и страшное зло, которого я коснулся в особняке Амунга. При воспоминании о том, что я его убил, кроме удовлетворения от хорошо выполненной работы, у меня не возникало никакого чувства. Рила терла меня, мылила и причитала, до сих пор были видны следы тяжелых ран, которые я получил в драке с бандитами Амунга, они еще не успели до конца затянуться. Девушка обтерла меня полотенцем, как ребенка, и, не одеваясь, я прошел в ее спальню, подошел к кровати и с размаху плюхнулся навзничь, как подрубленное дерево, тотчас вырубившись. Событий за эти сутки было столько, что хватило бы на несколько жизней. Даже для моего модифицированного организма нагрузка была запредельной. Я спал так, что уже не слышал и не чувствовал, как Рила накрывала меня одеялом, как легла рядом, обняв и гладя по спине, это она уже потом мне сама рассказала. Я лежал плотно, как бревно на лесоповале, и мне было совершенно наплевать, что рядом обнаженная красотка, как говорил один грузин, не дай бог так проголодаться. Мне снилось, что на меня напали работорговцы и, схватив за руки, пробуют меня зажать. Я отбиваюсь, пытаюсь их отбросить, но никак, силы меня покинули. Последним усилием я размахиваюсь и, просыпаюсь, лежу голый, надо мной стоит Рила и озабоченно меня трясет. Вставай, ман, вставай скорее. Через 2 часа корабль уходит, нам надо в порт. Я вскочил, как подброшенный пружиной, день уже в разгаре, и, если мы хотим побыстрее отсюда убраться, надо скорее собираться и уезжать. Натянул приготовленные мне штаны и рубаху, завязал сандалии и следом за Рилой почти бегом спустился в столовую. Там царила суматоха, все бегали, суетились, девки шумели, чего-то тащили и укладывали, присутствовал даже сам Рагун, которого вытащили из его убежища и заставили протрезветь. Он был этим не вполне доволен и взирал на суету и беготню с отвращением и ненавистью. Рагун поприветствовал меня довольно сердито. Рассказали мне вкратце, что ты тут начудил. Не знаю точно, во что это все выльется, но то, что жить, как раньше, мы в этом городе не будем, это бесспорно. Да и весь город теперь не сможет жить как обычно. Кто будет теперь властвовать над невольничьим рынком? А это невероятно лакомый кусок, начнется передел территорий, война между бандитами. Ну да ладно, хорошо, что ты этого Амунга ухайдакал, туда ему и дорога. Весь город вздохнет, его все ненавидели. А в рейс мы теперь не пойдем, пока не уляжется суматоха, а это на 1-1.5 месяца точно. Забирай Рилу, этого голубоглазого красавчика, своих рабов, и валите скорее в Арзум от греха подальше. Кстати, вот вам и будет повод наладить там контакты по продаже пряностей, нет худа без добра, может, правда еще и выгоднее будет. Скорее увози своего этого белого, мне тут только не хватало внуков с голубыми глазами, девки на него вешаются, как безумные. Совсем спятили, надо скорее их замуж выдавать. Кстати, чего там у тебя с Рилой? На время или... Папа, отстань от мана. Некогда нам разговоры разговаривать. Иди на задний двор, скажи, пусть запрягут загаров, не пешком же нам в порт тащиться. У нас сумки тяжелые, да и внимание народа не хочу привлекать. Ман, не слушай его. Иди обедай, сейчас поедем. Я уже готова, сумки нам собрали, парни и девки тоже готовы, все, сейчас выезжаем. Я не сумел даже слова вставить в монологи папы и дочки и молча поплелся к обеденному столу. Там, за столом, заметил сидевшего на табуреточке Рункада, с изумленным выражением лица глядевшего на происходившую суматоху, на пролетавших мимо с какими-то вещами в руках полуодетых и почти раздетых девушек, на здоровенные сумы, в которых мог уместиться не очень крупный человек, и на отмытых моих рабов, оказавшихся вполне миленькими и очень даже симпотными девчонками лет 14, одетыми теперь, как и все окружающие девицы, в набедренные повязки и топики, и на парнишку лет 15, тоже очень симпатичного, худощавого и с правильными интеллигентными чертами лица. Неожиданно Рункат сказал: «Есть проблема. В Арзум не принято ходить женщина как тут, голая. Там все женщины одеты, как мужчина, ну, почти как мужчина, в женские штаны, рубаха. Там холодно, и могут арестовать стража, если они будут ходить как тут, там только шлюха ходит, как тут женщина. Ой, мама мя, И правда, я привык уже ходить среди почти голых и совсем голых людей и не замечал наготы и упустил из виду такое дело. Поймав на лету Мираку, я сходу объяснил ей проблему, она ойкнула, все поняв, отловила Рилу, объяснила ей, и они, схватив Рункада и трех девчонок, на отцовском воске помчались на рынок. Рункад сказал, что он видел на рынке лавку, торгующую вещами, которые носит в Арзуме, и они могут там купить, что требуется, чтобы выглядеть прилично. В гостиной все слегка затихло в ожидании нового всплеска бурной деятельности, а я спокойно потягивал горячий травяной отвар с медом, поглядывая на освобожденных рабов. Они еще не могли поверить, что все закончилось, и выглядели напряженными и подозрительными и только искоса разглядывали меня, окружающих и обстановку в доме. Отхлебнув из кружки, я спросил: «Вас как звать-то?» «Я Диена, а это Нарсана, а это Карнук», — ответила мне брюнетка. «Господин Манагер, мы теперь ваши рабы». Я поперхнулся чаем. Идея быть рабовладельцем как-то не ложилась мне в душу. «Давайте так. Считайте, что вы свободные люди, но я вынужден сейчас забрать вас с собой как своих слуг. Вы будете выполнять то, что я вам скажу, а когда мы вернемся назад, если вы захотите вернуться, вы будете вольны идти куда захотите, или продолжить служить мне, уже за плату. Господин Манагер, я должна вас предупредить, что нас не шаманили для того, чтобы мы не имели детей, и если вы будете с нами спать, то...» Я закашлялся и прервал ее. «Да с чего вы взяли, что я с вами буду спать? Выбросьте это из головы. Не сердитесь, господин Манагер. Я не знала, что вы предпочитаете мальчиков. Прошу вас, не обижайте Карнука, он еще ничего не знает и не умеет, его только что забрали из семьи, он еще не был с мужчинами, не наказывайте его». Я рассердился так, что завопил: «Да какого хрена ты решила, что раз я не сплю с девочками-рабынями, значит, мне надо мальчика-раба? Да вашу мать-то!» Выругался я по-русски и стукнул кулаком по столу. «Не сплю я с мальчиками. У меня подруга есть. И не одна. Да что же они с вами сделали-то, уроды?» Из меня вышел воздух, я сел к столу и заставил себя успокоиться. Потом продолжил: «Никто, кроме тех, с кем вы захотите, не будет с вами спать. А если кто-то насильно потребует от вас этого, вы скажете мне, и я убью его, как убил всех, кто вас обижал в том доме. Вы поняли меня? Считайте, я ваш второй отец, или старший брат, или кто угодно, начальник, например, но никак не хозяин. Вы свободны, боги вас забери, поймите это. Просто сейчас так складываются обстоятельства, что я вынужден таскать вас с собой, тем более что вы, оставшись одни, или погибнете, или попадете в рабство и тут же навлечете на нас беду. Все, вопрос закрыт, я уже говорил вам все это, и придется в это поверить, хотите вы или нет». Ребята испуганно наклонились, пряча глаза, на которых наворачивались слезы. Я и сам-то растрогался. Тяжело видеть людей в таком униженном положении, особенно когда это почти дети. Хлопнула входная дверь, и в комнату торжественно ввалились счастливые Рила и вся честная компания. Они оглядели наше общество, и Рила грозно спросила: «Чего это они тут слезы льют? Ты, что ли, довел до слез? Он это умеет, ребята, не обращайте внимания. Давайте-ка надевайте обновки. Вот тебе, Диена, это тебе, Карнук, а это вот наряды Нарсане. Переодевайтесь, сейчас поедем». Рункад закашлялся и слегка покраснел, бывшие рабы тут же на глазах у всех сняли с себя все до нитки и стали спокойно переодеваться, натягивая принесенную одежду. Рила нахмурилась и сказала мне тихонько: «Придется приучать их вести себя как свободные люди. Перво-наперво уходить в другую комнату, чтобы переодеться, а не делать это на виду у всех. Все-таки рабское воспитание есть рабское воспитание». Принесенные Рилой одежды оказались вполне приличными. Мужская практически не отличалась от той, что носили в Арканаке, только была поплотнее и в комплект входила еще легкая стеганая куртка. Женский же наряд был более приталенным, штаны более обтягивающими, а рубашка отделана кружевами. Этакий вариант земного костюма наездницы. И у мужчин, и у женщин брюки заправлялись в подобие кожаных коротких сапожек, женские с вышивкой, мужские без вышивки. В общем, мне понравилось, как выглядели наши бывшие рабы в этих костюмах, и я с удовольствием представил, как будет смотреться в нем Рила. Когда каждый день, днем и ночью, видишь свою женщину и других женщин вокруг обнаженными, стирается новизна, интерес к обнаженке теряется. То ли дело, раздеть подругу. Рила утащила меня наверх, переодеваться, и мы стали примерять обновки. Она скинула с себя те тряпочки, что ее прикрывали, стала вертеться, прикладывая к груди белую рубашку с кружевами. Как мне идет? Хорошо ли мне вот так? И я не выдержал, сгреб ее, и произошло то, что должно было произойти, хотя она отбивалась и со смехом отталкивала меня, говоря: «Времени нет, с ума сошел, ты что?» Потом она, томно подтягиваясь, сказала: «Надеюсь, такая скорость не войдет у тебя в привычку. Мне бы не хотелось, чтобы мы всегда уподоблялись по скорости каким-нибудь мунга». Сама же говорила: «Скорее, скорее, а теперь мне пеняешь, ну не настолько же скорее». Я сплюнул в сердцах: «Этих баб не поймешь». Одевшись, я вышел из комнаты. Возникло странное, непривычное ощущение, как будто бы я вернулся на землю, так эта одежда напоминала земную. Мой меч уже покоился на своем месте, на поясе, а рука висела на перевязи. Я был готов к поездке. Глава 13. Колеса повозки грохотали по булыжной мостовой, разгоняя случайных прохожих с нашего пути. Рагун нахлестывал Загаров, и через 15 минут бешеной скачки вся наша гоп-компания уже была у въезда в порт. Дежурные у ворот хмуро посмотрели на нас, пробурчав: «Проезжайте, а деньги с нас за въезд», — крикнул им купец. «Не велено с вас брать, Сокол приказал пропустить, а кому бесплатно». Рила посмотрела на меня, ухмыльнулась и подмигнула: «Любимый, да ты уже сделал себе имя в городе, убив сотню человек, ага, хорошенькое имя», — пробурчал я. «Лучше бы я сделал себе имя как великий строитель или художник, а слыть кровавым убийцей мне как-то не нравится». «Да ну тебя», — отмахнулась Рила. «Зато моего мужчину все знают, боятся и уважают. А что, вон папаша хотел меня выдать замуж за башмачника». Тьфу! Рила осеклась, с опаской посмотрев на меня. «Вдруг я подумаю, что она со мной только из-за моей известности. Ты не думай, я в тебя влюбилась, когда ты еще, будучи простым воином, шел по пыльной дороге. Мне все равно, известный ты или нет». «Да перестань», — досадливо отмахнулся я, — «не о том думаешь. Лучше подумай о том, куда мы денемся на корабле, когда у нас заказано 3 места, а нас 6. Придется ребят на пол класть спать, если не найдем для них спальных мест». «Да ладно», — беспечно отмахнулась Рила. «Неужели они моему герою-мужчине места не найдут для его слуг?» «Найдут, никуда не денутся. Тем более, что мы от Сокола пришли, не просто с улицы прибежали. Придумают чего-нибудь. И вот еще что. Требуй, чтобы нам с тобой отдельную каюту дали. Я не желаю всю дорогу без мужчины существовать или, как мунга, где-нибудь в темном уголке совокупляться. Тьфу ты, при детях-то не распускай язык, распутница», — прикрикнул на дочь Рагун. «Ничего тебя не берет, и мужик при ней, а она все, как сучка течная, только и думает об этом. Манагер, приструни бабу-то». «Приструню», — равнодушно пожал плечами я. «Вот как залезем на корабль, так и начну струнить». Подростки начали тихонько хихикать, к ним присоединился Рункат, за ним прыснула Рила, и теперь смеялась вся наша повозка вместе с Рагуном. Так, смеясь, мы и доехали до причала, на котором стоял трехмачтовик капитана Селирана. На крутых бортах пузатого корабля было написано «Ловец удачи». Корабль стоял тихо, спокойно, вокруг не было никакой суеты, в отличие от обстановки на его палубе. Матросы бегали, чего-то подвязывали, налаживали. Было видно, что ловец удачи готовится отойти от причала. Как только остановилась наша повозка и мы из нее высыпали, на палубе появился человек среднего для этого мира роста, чуть выше меня, и сердито заявил: «Это вы, Акома Манагер. Вы опоздали на полчаса к отходу. Мы уже должны были выйти в море. Еще полчаса, и мы упустим лучшую точку отлива и будем вынуждены потом тащиться против приливного течения. Быстро на борт. Мне сказали, что вас трое». «Ошиблись, капитан», — невозмутимо сообщил я, поглядывая в сторону территории порта. «Мне показалось, что к нам кто-то направляется. Нас шестеро, нам нужно две каюты. Одна двухместная и одна четырехместная. Можете устроить?» «Да можем, можем», — в ярости закричал капитан. «Быстро на борт, иначе вообще сюда никогда не подниметесь. Я же сказал, время упускаем. Там все обсудим и решим». Мы начали, больше не мешкая ни минуты, выгружать из повозки наш багаж и, как муравьи, перетаскивать его на судно по прогибающемуся под нами трапу. Через 5 минут все были на борту, а Рагун, обнятый и рукопожатый, остался стоять у повозки, грустно моргая. Трап медленно полез вверх, прерывая нашу связь с бренной землей, и был подхвачен дюжими матросами. Неожиданно вахтенный крикнул: «Саркал сюда идет, рукой чего-то машет, погодите трап убирать». Капитан выругался, но отдал команду оставить трап. Я с замиранием сердца следил, как к нам приближается процессия. Впереди сам Саркал, за ним трое его помощников, а может, телохранителей, скорее всего, и то и другое. Он поймал мой взгляд, кивнул и махнул мне рукой, дескать, иди сюда. Я подчинился и сбежал по трапу на землю, уже привычно соображая, кого первого валить и чем это для меня обернется. Саркал дождался меня, отойдя на несколько шагов от своих людей и став так, чтобы ветер при нашем разговоре уходил в пустоту, а не нес слова к его помощникам и на корабль. «Привет, Манагер. Скажи мне, почему я не должен тебя убить?» «Почему?» «Потому что я не мечу на твое место. Оно мне не интересно, и я предпочитаю иметь тебя в своих партнерах и друзьях, и ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку, если тебе придется туго, клянусь». «Ну что же, надеюсь, ты понимаешь, что я ни Амунг и не сделаю его ошибки, посчитав тебя простым дикарем. Ты действительно имел в виду то, что сейчас сказал? Ну-ка, смотри мне в глаза». Мы уперлись сестрами, как шпаги, взглядами в глаза друг другу и смотрели, смотрели, смотрели, потом неожиданно мои губы разжались и совершенно непроизвольно, каким-то безжизненным, механическим голосом я сказал: «Саркал, если ты попытаешься захватить влияние над рынком невольников, ты погибнешь. Забудь о рынке. Твоя судьба лежит рядом с моей судьбой». Я прикрыл глаза, в ушах звенело. Я помотал головой, не понимая, что сейчас случилось и что выговорили мои губы, а Саркал с недоверием и каким-то страхом посмотрел на меня. «Так вот оно что. Ты шаман. Вот почему ты смог победить Амунга и его людей. Ты шаман и ты провидец. Спасибо тебе за предупреждение. Я не буду связываться с рынком невольников. Надеюсь, что мы будем друзьями и партнерами».